Внимание! Глава содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Глава 184. Один на один. После поглощения Вельгринд началась реконструкция. Затем, оставив в покое усердно работающую над чем-то Рафаэль-сан, я телепортировался на паривший в одиночестве воздушный корабль. Он уже достиг максимальной скорости, сверхзвуковой. Я смог его догнать, но оставалась проблема с крысой. Я подумал, что лучше решить проблемы быстро. Учитывая, какая яростная битва только что произошла на борту этого судна, было чудом, что он еще мог летать в таком печальном состоянии. Демоны, добравшиеся сюда раньше, преклонили колени, приветствуя меня. Мимолетным взглядом нельзя было различить никаких последствий боя. Полученные раны прекрасно исцелились, демоны имели свой обычный прекрасный блеск. Однако искусное оценивающее око различило, что их сила, уровень сущности, потерпела большие изменения. Возможно, это было следствием ускоренной эволюции. Легкие возмущения магии, которые у них имелись, теперь были под идеальным контролем. Похоже, они что-то поняли в этом бою. Это хорошо. Главное, что все в порядке. Я почувствовал облегчение. Хорошая работа! Здорово, что все в порядке. Поистине, мы недостойны таких слов. Как и приказал Римуру сама, мы выжили и обрели силу. Все демоны склонили головы после этих слов. Я велел им не умирать, но ведь не говорил выживать из последних сил, нет? Выжить и стать сильнее. Они что, какая-то боевая раса? Я был в шоке от того, что они воспринимали меня хозяином, который отдал бы такой невообразимый приказ. Как бы то ни было, в первую очередь я рад, что вы все целы. Демоны выразили счастье, получив мой комплимент. Ну да ладно. Наверное, впредь мне стоит быть внимательней, но сейчас у нас чрезвычайная ситуация. Я решил поразмыслить об этом позже. Я изменил направление своих мыслей и перешел к уточнению ситуации. Каково нынешнее положение крысы? Похоже, что крыса только что добрался до устройства переноса. Если я хочу остановить его, сейчас самое время. Я думал убить крысу здесь и сейчас и извлечь его память. Однако индивиды, превосходящие уровень Эй, обладают высоким сопротивлением, и будет трудно забрать память, защищаемую душой. А с теми, кто обладает высочайшими навыками, это наверняка не сработает. Крыса всего лишь нырял вокруг, но согласно Дьябло, он ощущался мощным. Это было ясно потому, что ему удалось похитить часть способности униформы. Примечание Энлейтера. Имеется в виду Конда. Римуру его так называет. Если требуется похитить способность, навык, в истинном смысле слова, крайне важна душа ее обладателя. Иначе, если похитить ее, пожрав часть плоти обладателя, получится только более слабый вариант. Впрочем, учитывая, что крыса способен пробить участок барьера пространственных помех, установленного силами 600 великих демонов, он, несомненно, имеет какую-то противную способность. Изначальной стратегией было выманить кукловода из-за кулис на приманку, которой был император. Таким образом, выкорчевать зло с корнем. Разумеется, обязательно следует исполнить обещание – освободить императора Рудру. Мне ведь не нужно беспокоиться, что он сбежит. Без проблем. Хорошо. Я определил задачу и отдал приказ. Вычистим этот бардак быстро. Крыса, Вега в облике Градима, притворялся, что защищает императора Рудру, активируя устройство переноса. Он кивнул немногочисленным элитным магам и генерал-майору Замду, которые остались прикрывать отход. «Я пойду вперед! Вы тоже поспешите уйти!» С этими неискренними словами Вега перенесся прочь. Естественно, с собой он взял императора Рудру. Прибыв в комнату переноса в самой глубокой части имперского дворца в столице, он уничтожил устройство. Изящная, сияющая и загадочная магическая схема разлетелась на части от ударной волны силы Веги. Так была разорвана связь между устройствами переноса на воздушных кораблях и имперской столицей. Демоны больше не могли преследовать Вегу. Оставшиеся позади будут вырезаны, но Веге не было никакого дела. Он перевел дух и широко и бесстрашно ухмыльнулся. Вега был весьма уверен в своих силах. Но он подумал о демонах, которых видел. О том, который мгновенно убил короля зверей Градима. И о тех, кто сражались с Кондой и Домрадой. Настоящие монстры. Король зверей Градим был сильным индивидом и превосходил средних владык демонов. Однако Вега полагал, что не уступил бы ему. Случись им сразиться на самом деле, он был уверен в своей победе. Однако эти монстры легко превзошли Вегу, который достиг верхней границы человеческой силы, будучи мудрецом. Нахуй! Просто нахуй их и все тут! Ваш покорный станет куда сильнее, только погодите! Его слова дымились от кипящего гнева, но подавив его, он доставил императора в условленное место, как и было приказано изначально. «Ты не спешил, Вега. Император Рудра в порядке?» На троне, на кресле, где мог сидеть только император, привольно расположился мальчик. Он беззаботно обратился к только что прибывшему Веге. Черные волосы и глаза. Внешность японца. Он был тем, кого должен был устранить Конда. Кагуразака Юки. За его спиной стояла красавица с безэмоциональным лицом. Однако, несмотря на ее внешность, она была сильнейшей героиней, Хлоей О'Белл. Хлое это было как будто не по душе, потому что она молча стояла там со скучающим видом. Действуя по договору, она производила впечатление безразличия. «Он в порядке. Но в голове у него развилось кое-что. Однако этот владыка демонов Римуру – то еще чудовище. Я чуть не отрубился. Кстати, здесь все в порядке? От Градима и прочих я слышал, что переворот был подавлен или как-то так. Так ты в порядке?» «А, похоже, что я в порядке. Вообще-то я был в изрядном гневе. Я попросил Хлою воскресить меня, если погибну. Благодаря этому я едва выкарабкался, но умер я на самом деле. Но из-за этого осталось всего одно желание для Хлои. Во всем виноваты этот Конда и Домрада. То, что они скрывали свою истинную силу, было очень неприятно». Юки сопровождал свои объяснения преувеличенными жестами. Продолжая рассказ, он внезапно уставился на Вегу. «Ах, Вега, чувак, за тобой ведь следят!» Посетовал он со вздохом. Затем он занес руку над спиной Веги. «Стирающий выстрел!» Одним ударом он убил клона Моса, следившего за Вегой. Крохотный демон размером с кулак был рассечен надвое и уничтожен, не в состоянии сопротивляться. «Пронесло. Еще бы немного, и они добрались бы сюда по горячим следам. Точнее, похоже, что все подчиненные Римуру-сана жутко искусны без видимых причин. Мы немного расслабились, да? Вега, соберись». «Да-да!» «Я проявил неосторожность, виноват!» Юки пожал плечами. Вега выглядел насупленным. На самом деле он нисколько не был опечален. На самом деле он не заметил слежки вовремя, потому что у него было полно дел. Но он чувствовал, что его гордость растоптана и был полон ярости. Времени размышлять не было. «Вот Марокко!» Похоже, с подчиненными Римуру нельзя расслабляться. Юки перенесся в другое место с помощью магии переноса, взяв с собой Вегу и Хлою. На окраину столицы, где были сложены трупы. Туда, где Вельгрин заточила смешанный корпус и принесла ему боль во время алой чистки. Там лежали трупы элитных бойцов, подчинявшихся непосредственно Юке. Никогда не затухающие огни чистилища через некоторое время стали слабеть и наконец угасли. Естественно, бойцы выглядели так, как незадолго до смерти. Похоже было, что им едва удалось исполнить свой долг. Императорские гвардейцы от номера 11 и ниже, оставшиеся в столице, были подготовлены как сырье для Армагеддона, призыва армии ангелов. Будучи просто привязан, ангел не представляет угрозы. Их средний боевой потенциал всего лишь около уровня B+. Вызванные же великие демоны были уровня A-. Они были достаточной угрозой для целой человеческой страны. Армии более чем в 1 000 000 бойцов уровня B+, было бы более чем достаточно. Впрочем, они бы не устояли против элитного владыки демонов. Но это только в случае, если придется сражаться с человеческим государством. Со старыми индивидами класса владык демонов проблем бы не было, но качество нынешних членов Октограммы было совершенно иного порядка. Поэтому на этот раз Юки впервые решил попробовать воплотить ангелов, задействовав Императора Рудру. До сих пор это было табу, но учитывая, что на сей момент он уже потерял половину рассудка, его можно было соблазнить и запустить действие предложения Короля Правосудия Михаэля. Чтобы определить разницу, были подготовлены и живые, и мертвые. Это место также хорошо совпадало с целями Юки. Оно служило для отрезания преследователей. Теперь, стерев тот следящий клон, они чувствовали себя в большей безопасности. Вега оценивал действия Юки, и пока он об этом думал... Что это за место? Что произошло с битвой? Император Рудра, до сих пор находившийся в заторможенном состоянии, открыл рот. Он был лишь наполовину в сознании, но похоже было, что он уже скоро очнется. Юки решил перейти к следующему этапу плана, хоть это и произошло чуть раньше намеченного. Юки подмигнул Веге, и они с Хлоей скрыли себя. Увидев это, Вега понял намерение Юки. Это было одно из нескольких заранее подготовленных схем. Поняв это, он быстро преклонил колени и повернулся к Императору. Случайности множились, но пока все было в рамках ожидаемого. Они без изменений задействуют особую способность высочайшего навыка Императора Рудры Король Правосудия Михаэль и применят Армагеддон. Такова была роль, отведенная Веге. Юки испытал облегчение, видя, что Вега понял. «Этот тип... Я тревожился, что он забудет, ведь он идиот». На самом деле, Вега тоже был снабжен штукой под названием «Мозги». Он похвалялся своей силой, и вспомнилось лишь несколько личностей, превосходивших его. Как бы то ни было, Юки перевел дух, видя, что его замысел развивается хорошо. На самом деле, Вега не слишком внимательно слушал размышления Юки. Однако их текущие цели будут достигнуты при помощи способности Императора. По отношению к роли Веги в боях во время государственного переворота, это была актуализация их высочайшей цели – заставить Императора Рудру успешно использовать Армагеддон. Ну, изначально это была роль Юки, но раз планы переворота были расстроены, Жезл на полпути получил Вега. Если бы Юки погиб, выполнять план пришлось бы Веге. По первоначальному плану они закончили бы покорение Руминос и выполнили бы его перед финальным столкновением с Гаем. Но из-за нескольких непредвиденных происшествий план пришлось ускорить. «Ваше Величество, вы живы?» «Я, Градим, так тревожился!» Под видом Градима Вега объяснил Императору ситуацию. Армия была уничтожена. Конда, Дамрада и остальные гвардейцы, вероятно, тоже. Пока Вельгринд выигрывала время, ему каким-то образом удалось бежать с Императором. Такой заранее выученный сценарий он пересказал. «Что ты сказал? Дамрада и Вельгринд еще ведут бой?» «Да, Ваше Величество! Конда Дано, а также Дамрада Дано, сейчас сражаются насмерть. Вот как. Тогда мы должны спасти их, пока не поздно. Я призову ангелов. Приготовь все. Но, Ваше Величество! Под шлемом Веки появилась невидная улыбка. Он гадал, станет ли император действительно вызывать ангелов, но похоже, что все идет хорошо. Еще немного и все, подумал он и расплылся в неподдельной улыбке. Но эта мысль была слишком наивной. О боже, это будет непросто. Потом, нет нужды их спасать. Все-таки те двое уже мертвы. В ушах Веги прозвенел прекрасный голос. «Этого не может быть», – подумал Вега, пытаясь отринуть возникшую мысль, но как будто насмехаясь над ним. «Эй ты! Ты смеешь мешать забаве искренне вашей? Твоей жизни будет недостаточно, чтобы искупить такое. Так что будь любезен кричать от боли и агонии, чтобы смягчить мое сердце». Как будто ниоткуда кто-то внезапно возник за его спиной. Затем он ощутил, будто к его голове приставили ствол. На нем был шлем, но почему-то он явственно это чувствовал. Подожди! Кайся, будучи в плену страха. Страх негодования. Сама душа Веги была пожрана, и он был отдан на вечную муку Орде Гулей. Была задействована высочайшая магия, сводящая индивида с ума, синтез короля уничтожения Абадона и пули некроза. Пистолет, казавшийся большим и грубым в женских руках, выстрелил. Он был увеличенной версией того, которым когда-то владел Конда. Можно было ожидать, что и мощь его будет выше. Магия, заключенная в пулях большого пистолета, вырвалась на свободу внутри черепа Веги. От единственного попадания плоть Веги была разъедена проклятием, а его душа оказалась в плену бесконечной агонии. Он был застрелен без колебаний, не получив даже шанса объясниться. Чего еще ждать от Кареры? Еще одно имя в списке тех, кого никогда ни за что не следует злить. Ну, если не считать джентльмена Дьябла, подобные Тестороссе и Карере изрядно пугают. В этом отношении я рад, что Ультима спокойная и собранная. Трудно поверить, что она демон. Подчиненные зовут ее Одзю сама, ее главный помощник еще и ее дворецкий. Похоже, что ее хорошо воспитали. Пожалуй, она обладает немалым влиянием. Кстати, она даже может быть дочерью короля демонов. Примечание Анлейтера. Автор здесь явно не имеет в виду кого-то из демонического дворянства или членов октограммы. Поэтому, чтобы избежать непонимания, я перевел это как «Демон Кинг». Примечание Рулейтера. А я как король демонов. Одзи сама, Ультима, что-то вроде юная госпожа. Нехорошо. При виде того, как Карера без колебаний прикончила крысу, мои мысли начали блуждать. Они попросили позволить им убить императора и крысу. Я разрешил, и вот что получилось. Ну, остается тот, кто клюнул на приманку императора. Ультима вся завелась убить императора и пришла ко мне с такой просьбой. Я решил поручить это ей. Получается, моим противником будет организатор всего этого. Эй, хватит прятаться, выходи. Ты там, не так ли? Юки! Позвал я во тьму. Боже, неужели я раскрыт? Меньшего и не ожидал от Римура-сана. Сказал Юки, выходя. Он был точно таким же, как тогда в столице Империи. Беззаботный вид и добродушное выражение, как будто встретил старого друга. Но я не могу оставить его в покое. Он слишком опасен. Пожалуй. Хорошо, что ты в порядке. Кстати, что скажешь напоследок перед смертью? Ха-ха-ха-ха! Сразу к делу, а, Римуру-сан? Но ты думаешь, что я умру так легко? Не думаю. Но ты взорвался. Впрочем, если ты больше ничего не станешь делать, мы можем ограничиться просто твоим заточением. Так что скажешь? Твоя свобода будет ограничена, но это лучше смерти, верно? Наивный, все еще слишком наивный. Ты совсем не изменился, все такой же добренький и пушистый. Но лучше тебе перестать думать, что победил. Как и следовало ожидать, не вышло. Наверное, с самого начала не могло получиться. Но есть проблема освобождения Хлои. Если он отдаст ей какой-то странный приказ, это только ухудшит ситуацию. Я хотел попытаться совладать ситуацией, чтобы это наверняка не случилось, но это невозможно, пожалуй. Стоя друг напротив друга, мы молча изготовились.